Он и перевел по миллиону долларов на счета двух лиц, зарегистрированных в том же банке под именами Томаса Томпсона и Кириакоса Кадзанивакиса. Имена все, естественно, вымышленные. Таких людей не существует. Единственный банковский служащий, который занимался этими счетами, уволился из банка. Но мы его отыскали, вытащили, как ни печально, из постели и предъявили целую пачку фотографий. Среди них не оказалось ни одной Джорджа Скеперцеса. Тем не менее, банковский служащий дал нам дополнительную, весьма ценную информацию об этом человеке, который, похоже, проникся к нему определенным доверием. Собственно говоря, почему бы и нет? Скеперцес имел все основания полагать, что настолько хорошо замел за собой следы, что отыскать его просто невозможно. Где-то месяца два назад он попросил собрать сведения, причем в деталях, о ряде банковских учреждений в городах Соединенных Штатов и Мексики. Банковскому служащему, кстати, его имя Брэдшоу, на все потребовалось примерно неделя. Думаю, за свои труды он был хорошо вознагражден, хотя Брэдшоу, конечно, отрицает это. Предъявить ему какие-то обвинения мы не можем. Брэдшоу дал Скеперцесу названия и адреса банков, которые того интересовали. Мы сравнили его список со списками банковских вкладов Андрополоса, которые получили с Ариадны и от греческой разведки. Последний список, как вы понимаете, был составлен с учетом данных Интерпола. Скеперцеса интересовали банки в пяти городах, которые, как и следовало ожидать, оказались и в списках счетов Андрополоса. Мы сразу стали наводить справки. Банкиры, прежде всего старшие банковские служащие, конечно, выражали недовольство, когда их будили посредине ночи, отказывались давать нам нужную информацию, но среди 8000 сотрудников ФБР, действующих на территории Соединенных Штатов, есть такие настойчивые лица, пред которыми даже самые законопослушные граждане не устоят. Кроме того, у нас есть друзья в Мексике. Выяснилось также, что Скеперцес имеет банковские счета в пяти городах, и все под своим именем. «Вы даже меня обскакали», — заметил президент. «Для меня это новость. И когда все стало известно?» «Примерно полчаса назад. Прошу прощения, господин президент, но у нас просто не было времени получить подтверждение и сообщить вам. В двух банках, в Мехико и Сан-Диего, по 750 000 долларов переведено на счета Томаса Томпсона и Кириакоса Кадзанивакиса. Причем эти типы настолько уверены в своей безопасности, что даже не позаботились поменять свои имена. Интересно, что две недели назад банк в Мехико получил на имя Джорджа Скеперцеса перевод на сумму 2 000 000 долларов из одного уважаемого, по крайней мере, он считается уважаемым, банка в Дамаске. Неделю спустя точно такая же сумма была переведена в Грецию на имя некоего Филиппа Трипаниса. Нам известно название афинского банка, куда поступила данная сумма, и мы обратились в греческую контрразведку, чтобы та выяснила, кто такой Трипанис и от чьего имени он выступает. Готов поспорить, это человек Андрополоса. В комнате наступила тишина, долгая, глубокая, даже несколько тоскливая. «Этот рассказ, — нарушив ее, — сказал президент, — наводит на размышления. Как вы считаете, сэр Джон? Да, наводит. Ричард прав. Сокрушительное известие, иначе не скажешь. Ну, хорошо. Какие-нибудь вопросы у вас есть? Нет. Президент недоумевающе посмотрел на него. Что, ни одного вопроса? Ни одного. Господин президент, разве вы не хотите знать, кто скрывается под именами Томпсона и Кадзанивакиса? Нет, не хочу. Если уж мы должны на них ссылаться, то можем называть их просто генералом и адмиралом.